Глава вторая. Неожиданные встречи. Когда Михель проснулся и глянул на часы, было уже 8:20 по бортовому времени. Раз его не будили, значит, ничего особого за ночь не произошло. Лодка мерно покачивалась, гул дизелей доносился через переборку. Но поскольку слух подводника уже привык отфильтровывать эти звуки, Михелю казалось, что вокруг стоит тишина. Выбравшись на мостик, поздоровался с вахтенным и с наслаждением вдохнул полной грудью свежий морской воздух. Вокруг простиралась Северная Атлантика. Лодка шла экономическим ходом, экономя топливо, плавно переваливаясь с борта на борт. Небо было ясным, горизонт чистым. Ни одного военного корабля или транспорта в пределах видимости не было, что было неудивительно. Они уже уклонились довольно далеко на юг от обычного маршрута североатлантических конвоев. Самолетов здесь тоже можно не опасаться. Для авиации берегового базирования очень далеко. Если только нелегкое не принесет в этот район авианосец. Но при дальнейшем продвижении на восток опасность резко возрастает. Английские Сандерленды, Веллингтоны и Либерейторы залетают далеко в океан. Поэтому придется не раз нырнуть, прежде чем они доберутся до Варьяна. А пока все идет по плану. По времени осталось немного. Сегодня 10 октября 1942 года. Разница между календарями 13 дней. Значит, осталось 3 дня. Но он все равно вернется в Варьян, приведет туда свою малышку. И также свой экипаж, который верит в своего старика. А там будь что будет. Гер-капитан! «Радиограмма!» Из люка высунулся радист. «Уже расшифровали?» «Так точно!» Михель взял бланк и развернул. В радиограмме сообщалось о присвоении ему очередного звания фрегатен-капитан, а также напоминание о сдаче командования лодкой по приходе в базу и прибытии в распоряжении штаба подводных сил. «Поздравляем, гер-капитан!» Вытянулись радист и вахтенный офицер. «Что, уже все знают?» «А я, как всегда, узнаю обо всем последнем», — усмехнулся Михель. «Получили рано утром, но первый офицер запретил вас будить». Командир флотилии Зальцведель или второй флотилии подводных лодок Кригсмарине, корветтен-капитан Виктор Шюце, был очень удивлен, когда к нему в кабинет вошла странная пара. Гестаповец в мундире, штурмбанфюрера и какой-то тип в штатском. О посетителях его предупредили заранее, но подробности не сообщили. И вот, увидев эту парочку, он чисто машинально стал припоминать все грехи, которые числились за ним и за флотилией. Потому как визит гестапо ничего хорошего не может предполагать в принципе. Если бы это были свои гестаповцы из Варьяна, с которыми иногда приходилось пересекаться по служебным вопросам, то это одно, но визитеры прибыли из Берлина, что наводило на нехорошие мысли. После взаимных приветствий штурмбанфюрер Заугель изложил цель своего визита. «Гер-корветтен-капитан, разрешите представить вам моего спутника, профессор Хельсмут Диц, доктор истории, сотрудник института Анненербе. У него к вам в ряд вопросов. Хочу предупредить, что все, что будет сказано здесь, должно остаться строго между нами». «Я понимаю, герр-штурмбанфюрер, в этом отношении можете не волноваться. Рад буду помочь вам, если смогу». Шутца окинул взглядом своих собеседников. Гестаповец никакого удивления не вызвал. Обычная ищейка, на каких он уже насмотрелся. А вот доктор истории, Шутце неплохо разбирался в людях и был хорошим физиономистом. Доктор истории был очень интересной личностью. По внешнему виду явный некомбатант. Возрастом хорошо за 50, но про таких говорят одержимые. Готовые преодолевать любые препятствия, идти напролом, не считаясь ни с какими затратами и потерями, не щадить ни себя самого, ни других, лезть буквально к черту в пасть ради достижения цели, какой бы эфемерной и призрачной она ни была, и во всем иметь свое мнение, зачастую не совпадающее с мнением признанных авторитетов. И надо признать, что вот именно такие и совершали удивительные открытия во все времена. Почувствовав интерес к своей персоне, профессор оживился. «Благодарю вас, герр Заугель. Герр Шутце, можно я буду вас так называть? Я человек сугубо штатский и плохо разбираюсь в военной форме. Мне бы хотелось поговорить с вами об одном из ваших офицеров, Михеле Корфе». «Пожалуйста, профессор, а чем он так вас заинтересовал?» «А вам и известно, что Михель Корф – это его, ну, не совсем настоящее имя, что когда-то он был Михаилом Рудольфовичем Корфом и служил в русском флоте во время Великой войны». «Известно, профессор, и Корф этого никогда не скрывал. Об этом знает вся флотилия и адмирал Дениц тоже». «Я это знаю, так как уже просмотрел некоторые материалы. Мне хотелось бы поговорить с вами как с военным моряком. Что вы можете сказать о Корфе?» «А что сказать? Хороший командир субмарины, отмечен наградами Рейха, имеет на своем счету 29 потопленных кораблей врага, обладает незаурядным аналитическим умом, мыслит нестандартно. Все приказы и инструкции не принимает бездумно к исполнению, а исходит из конкретной ситуации. Иногда отступает от буквы приказа и делает все по-своему, но неизменно добивается успеха. Команда лодки его просто боготворит и наделяет чуть ли не мистическими способностями. Ни в чем противозаконным он замечен не был. В свои 62 года выглядит прекрасно и обладает отменным здоровьем. Не курит, в чем ему искренне завидуют многие подводники. По части выпивки очень в меру. На берегу, после похода, любит посидеть в ресторане, но никогда не напивается до скотского состояния, как некоторые. Женщины тут большой любитель, но садиться себе на шею не позволяет никому. Если только какая дамочка начинает активные поползновения на его матримониальный статус, то он тут же с ней расстается и заводит другую пассию. «А что так? Почему он до сих пор не женат?» «Вся его семья, отец, мать, жена и двое детей были убиты большевиками во время переворота в России в 17 году. После этого он так больше и не женился. Но чем это может вас заинтересовать?» «Понимаете, герр Шутце, ведь вы в курсе, что наш институт занимается тем, что изучает великое наследие наших предков. Тайные знания, которые либо дошли до нас в сильно искаженном виде, либо в каких-то отрывочных фрагментах, из которых зачастую невозможно создать целую картину. И вот разгадка этих великих тайн древности и есть наша главная задача. Сделать так, чтобы эти тайные знания работали на благо величия Рейха. Вам это понятно?» «Понятно. Но какое отношение к этому имеет Михель Корф?» «Подозреваю, что самое непосредственное. Ведь вы сами сказали, что команда лодки просто боготворит своего командира и наделяет его чуть ли не мистическими способностями». «Да, это так. А его феноменальной удачливости и способности выкручиваться из тяжелейших ситуаций во флотилии уже слагают легенды, где зачастую трудно отличить правду от вымысла. Но он на все отвечает односложно. Дескать, нужно, чтобы каждый хорошо делал свое дело. А везучесть – это просто приложение к старательности. Если старательности не будет – на везучести далеко не уедешь». «Согласен, но случай с Корфом, похоже, выходит за рамки обычного везения. Давайте я сейчас расскажу вам кое-что, а вы послушайте. Не сомневайтесь, вам, как военному человеку, это будет очень интересно. А потом выскажите мне свое мнение». «Хорошо, профессор, вы меня заинтриговали». Итак, Михаил Корф родился в 1880 году в Санкт-Петербурге, в Российской империи, в семье таможенного чиновника Рудольфа Корфа, обрусевшего немца, потомка немецких переселенцев, приехавших в Россию еще во времена императора Петра I. Мать Мария Корф, урожденная Меркулова из купеческого сословия. В семье Михаил старший из детей. Кроме него есть две дочери – Агнеса и Маргарита. 1884 и 1888 годов рождения, соответственно. Маленький Михаил с детства бредил морем, но о карьере военного моряка даже не помышляет, так как реально оценивает свои возможности. В морской кадетский корпус – единственное учебное заведение, которое готовит офицеров для русского военного флота, принимают только детей дворян, а он таковым не является. Поэтому Михаил Корф заканчивает здесь же, в Санкт-Петербурге, мореходные классы и становится штурманом торгового флота, коим и работает до начала войны между Россией и Японией в 1904 году. С началом войны он, как имеющий воинский чин прапорщика военного времени, так назывались офицеры запаса в русском военном флоте, оказывается в Порт-Артуре и назначается штурманским офицером на броненосец «Севастополь», но служит на нем недолго. Когда японцы блокируют Порт-Артур с суши, он отправляется на сухопутный фронт в составе отряда моряков, снятых с кораблей, и командует полуротой морской пехоты. Но опять недолго. С его подачи формируется небольшой разведывательно-диверсионный отряд, основу которого составляют казаки-пластуны. Поверьте, это были сущие дьяволы. Прапорщик Корф возглавляет этот небольшой отряд численностью около 20 человек и регулярно наведывается в тыл к японцам, создавая им всякие неприятности. Причем казаки поражены способностями морского офицера в сухопутной войне. Его авторитет непререкаем. За многочисленные вылазки в тыл противника и нанесение большого урона врагу прапорщик Корф награжден орденом Святой Анны 4 степени. А за уничтожение японской батареи осадных орудий орденом Святого Георгия 4 степени. После падения Порт-Артура Корф, не желая сдаваться в плен японцам с тремя казаками и двумя матросами, решается на форменную авантюру. Они захватывают китайскую лодку и под покровом ночи выходят в море под носом у японцев. Как им удалось проскользнуть, до сих пор никто не может понять. Но как бы то ни было, наши мореходы поневоле, хоть и с трудом, но все же добираются под парусом до Циндао, немецкой колонии в Китае, где и остаются до конца войны. Поскольку прорываться в Россию через захваченную войной китайскую территорию, на это даже авантюрист Корф не решается. После войны Корф возвращается к своей службе в торговом флоте и ничем особо выдающимся больше не занимается. В 1907 году женится, в браке имеет сына и дочь. Правда, как награжденный орденом Святого Георгия приобретает право на потомственное дворянство. На основании чего в 1913 году сдает экстерном экзамены в морской корпус и получает чин поручика по адмиралтейству. С началом войны призывается в действующий флот и служит на Балтике. К началу войны Корф становится уже капитаном торгового флота, и его богатый опыт, а также хорошее знание немецкого языка оказываются востребованными в штабе Балтийского флота. Но авантюрный склад характера снова проявляется в нем с огромной силой, и он всеми правдами и неправдами добивается перевода на боевые корабли и попадает в конечном счете в отряд подводных лодок. Здесь его тоже стараются держать на штабных должностях, но он все равно часто выходит в море на лодках как представитель штаба под предлогом необходимости штурманского обеспечения. Против чего командиры лодок нисколько не возражают, поскольку хорошее знание Корфом района плавания ни у кого не вызывает сомнений. В ходе войны Корф производится из поручиков по адмиралтейству в лейтенанты, а потом и в старшие лейтенанты, то есть становится полноправным кадровым офицером военного флота. За храбрость в боях награждается орденом Святого Станислава II и III степени и орденом Святой Анны III степени. После отречения русского императора Николая II и прихода к власти временного правительства в России продолжает службу на флоте и получает чин капитана второго ранга, а потом начинается полный развал. Большевики захватывают власть, а капитан второго ранга Корф отказывается им служить. Первое время его не трогают, но тут на его беду среди комиссаров оказывается тот, кто в свое время пострадал от действий таможенного чиновника Рудольфа Корфа, который пресек попытку провоза большой партии нелегальной литературы. Комиссар вместе с пьяной солдатней заявляется к нему в дом и устраивает погром. Михаила в этот момент дома не было. Корф старший оказывает сопротивление, и озверевшие большевики убивают всех, кого находят. Погибли родители Михаила, его жена и двое детей. Его сестры к тому времени уже вышли замуж и уцелели в этой резне, но их следы Михаил потерял. Скорее всего, они тоже погибли в гражданской войне. Когда Михаил вернулся домой и увидел то, что натворили большевики, он посидел и чуть с ума не сошел. Договорился о похоронах своих близких и сам отправился на поиски убийц. Нашел довольно быстро. Переоделся в матросскую форму и, выдавая себя за революционного матроса-балтийца, за несколько дней вырезал всех. Навыки, полученные у казаков-пластунов, очень пригодились. «Ну вы даете, профессор. Я таких подробностей не знаю. Вот уж никогда бы не подумал, что наш старина Михель на такое способен». «Способен, герр Шюце. Еще как способен. Дальше больше. Не все у него прошло гладко. И большевики узнали, что Корф начал свою вендетту. Его ищут, но он бежит из Петрограда на Дон и вступает в добровольческую армию генерала Корнилова. Воюет в сухопутных частях против красных. А когда у белых появляется свой флот, переходит туда». Во время службы на флоте белых в составе вооруженных сил Юга России получает чин капитана первого ранга. После падения Крыма уходит с остатками белого флота в Бизерту. До конца 1924 года ведет там довольно тихую жизнь вместе с остальными русскими, пока Франция официально не признает большевистскую Россию и распускает всерусские воинские формирования на своей территории. И тут Михаил Корф как с цепи сорвался. Высказав своим недавним союзникам, все, что о них думает, возвращается к работе на торговых судах и вскоре оказывается в Шанхае. Здесь тоже обосновалась большая диаспора русских, которые бежали от большевиков. Михаил Корф оседает в Шанхае на 5 лет, и об этом периоде его жизни известно немного. Очень похоже, что он занимался контрабандой опиума, и за ним гонялась вся английская полиция в Гонконге и Сингапуре, а также французская полиция в Индокитае. За его поимку была обещана большая награда. Но Корф оставался неуловимым. В самом же Шанхае, куда он возвращался после своих нелегальных операций, он вел себя как тихий законопослушный обыватель, которого нельзя было обвинить ни в чем противозаконном. Впрочем, китайские власти всегда отличались редкостной продажностью, поэтому, скорее всего, он просто прикормил местную полицию, и его не трогали. Так продолжается до 1931 года, когда Корф неожиданно для всех покидает Шанхай, оставляет свой очень прибыльный, но и очень опасный опиумный бизнес, и появляется в Германии. Здесь у него осталась очень дальняя родня по линии отца. С ними он установил контакт еще во время жизни в Шанхае. Поскольку к ним в гости прибыл не иммигрант-голодранец, а очень и очень состоятельный человек, родня Корфа была очень рада. Дальше Михаил Корф изъявляет желание остаться жить в Германии и превращается в Михеля Корфа. этнического немца, вернувшегося на историческую родину. Ведь формально это так и есть. А дальше снова начинается непонятное. Имея приличные средства и имея возможность заняться коммерцией, Корф вместо этого поступает на работу инженером на верфь Германии в Киле. На все удивленные вопросы отвечает, что заниматься коммерцией он не умеет и лучше будет делать то, что он умеет. Так продолжается до 1935 года, пока не начинается возрождение былой мощи подводного флота Германии. И он встречается с Карлом Денницем. О чем они говорили, неизвестно. Но два ветерана-подводника, хоть и враги в прошлом, поняли друг друга и нашли общий язык. Корф оставляет работу на верфи и переходит на службу в подводный флот в звании капитан-лейтенанта. Выше ему не дали, но он особо и не расстроился, так как вернулся к любимой работе. В связи с возрастом и благодаря богатому опыту прошлой войны, а также опыту войны на верфи, строившей подводные лодки, он становится офицером-инструктором учебной флотилии. До начала войны в 1939 году капитан-лейтенант Корф исправно несет службу по подготовке молодых подводников и ничем особым не выделяется. Но после начала войны в него как будто снова вселяется бес. Он заваливает командование рапортами с просьбой отправить его на боевую лодку. Доходит до самого Денница. Денниц сначала пытается урезонить старого вояку, но потом видит, что это невозможно. Пройдя курс подготовки командира лодки, Корф становится на непродолжительное время командиром одной из старых лодок. А потом, в декабре 1940 года, принимает только что построенную большую лодку У-177, которой командует до сих пор. Воюет успешно, награжден железными крестами первого и второго класса. Рыцарским крестом получил очередные звания корветтен-капитана, фрегаттен-капитана, и командование очень довольно его действиями. И сейчас адмирал Денниц хочет забрать его к себе в штаб. Как вам история? Очень увлекательно, профессор. Признаться, вы поведали ряд интересных, очень интересных подробностей, о которых я и не знал. Корф не очень любит рассказывать о своем прошлом, и, несомненно, если о нем написать книгу, то она могла бы иметь колоссальный успех. Просто удивительная судьба у человека. Но я пока что не услышал ничего, что бы могло заинтересовать вас в вашей области. Что-то мистического или необъяснимого. Не торопитесь, Гершуце. Скажите, вы видели ли у Корфа медальон, который он носит на шее? Какой медальон? Вот этот. Профессор достал из портфеля фотографию и положил на стол. Шутце взял ее в руки и внимательно рассмотрел. На снимке был Корф в расстегнутой куртке, первый офицер Тим и главмех Шефлер, стоявшие на мостике лодки возле тумбы перископа. На заднем фоне было море, и было ясно, что всем очень жарко. Очевидно, снимок сделали в тропиках, когда У-177 ходила в Южную Атлантику. В разрезе куртки командира был хорошо виден какой-то круглый медальон вместе с крестиком. Офицеры улыбались и, очевидно, находились в прекрасном настроении. Шутце пожал плечами. «Ну и что? Медальон как медальон». «Вот, взгляните еще. Это увеличенное фото с первого снимка». Профессор достал еще одну фотографию. Здесь был крупный план медальона. Резкость, конечно, была не такая четкая, как на первом снимке, но вполне можно было разглядеть даже мелкие детали. Диск правильной формы с выгравированной в центре головой какого-то хищника со скаленной пастью, от которой к краям медальона расходились спиралевидные лучи. Шутце внимательно рассмотрел фото, но так и не смог понять, в чем же тут секрет. «Простите, великодушно, профессор, но я не могу взять в толк, что же именно тут непонятного. Ну, медальон, ну, круглый, ну, какая-то псина на нем изображена». Позвольте небольшой экскурс в историю, господа. Это, как вы выразились, псина, стилизованное изображение медведя. В древних скандинавских сагах упоминается, что подобные амулеты носили воины, считавшиеся непобедимыми. Правда, до сих пор не удалось обнаружить ни одного похожего типа, просто со спиралевидными лучами, находили и неоднократно. Но вот именно такого с изображением медведя не нашли до сих пор. Согласно легендам, воин, носящий такой амулет, находится под защитой древних языческих богов, которые приносят ему удачу на войне. И этот амулет якобы обладает чудодейственной силой. Какой именно, установить не удалось, так как сведения отрывочные и полученные из разных источников. Шуце понял, что профессора понесло. Он с большим трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Так вот, оказывается, зачем сюда приехал этот алхимик от истории. Михель Корф находится под защитой древних богов, и именно этому он обязан своими боевыми успехами. Если рассказать об этом в кругу офицеров флотилии, да и самому Корфу, веселье будет обеспечено надолго. Какую же кличку придумают Михелю, когда эта история станет достоянием всех? Ведь Михель не удержится и обязательно расскажет своим друзьям, а те разнесут дальше. Хоть гестаповец и предупредил о секретности, но старина Михель этот бред всерьез не воспримет, и максимум через неделю смеяться будет уже вся флотилия. Господи, и до чего только люди не доходят от безделья. По едва заметной улыбке на лице гестаповца Щуца понял, что не одинок в своем мнении, но виду не подал. Слушал максимально серьезным видом, хоть это и давалось ему с огромным трудом. Профессор, между тем, прочно оседлал своего любимого конька и слазить с него явно не собирался. Ну и таким образом становится ясно, что все военные успехи Корфа, начиная от войны с Японией, в которой он принял участие, укладываются в строгую логическую схему. Он занимается очень рискованными мероприятиями и выходит из них без единой царапины. Причем проявляет недюжие воинские способности не только в войне на море, но и на суше. После окончания военных действий вся его бурная активность сходит на нет и замирает до следующей войны. На следующей войне все повторяется до самого момента ухода в Безерту. Там Корф снова превращается в тихого ведущего относительно спокойную жизнь эмигранта до момента расформирования остатков Белого флота властями Франции. Тут он уже начинает свою личную войну против всех. Очень мало данных о его периоде в жизни в Шанхае. Но то, что есть, наводит на размышления, что Михель Корф связан с китайскими преступными группировками, триадами, и успешно занимается контрабандой опиума. Причем, по неподтвержденным данным, именно он был организатором захвата английской канонерки, которая прижала контрабандистов в устье реки при перегрузке товара. Затем снова тихий период жизни в Германии и работа на верфи. Корфа на подвиги больше не тянет. И тут новый всплеск активности. Человека в возрасте, имеющего хороший доход от вложенных средств и спокойную, стабильную работу, неожиданно несет на военную службу. Тем более в чине значительно ниже, чем он имел до этого. Согласитесь, странное решение. Но, допустим, возможно, ему просто осточертела верфь. Ведь он моряк до мозга костей, а сидеть дома без дела не привык. Но с началом войны он снова рвется в бой. В его-то возрасте, тем более с таким перерывом в службе на подводных лодках. Его служба офицером-инструктором в учебной флотилии – это все же несколько не то, что служба на боевой лодке. Но он и тут снова удивляет всех и в короткий срок становится хорошим командиром субмарины. В ходе боевых действий попадает в опаснейшие ситуации, но удачно выпутывается из них. Вам это не кажется странным? В какой-то степени кажется, Но не настолько, чтобы уверовать в мистику. Вы меня, конечно, простите, профессор, но при чем тут этот медвежий амулет? У вас есть реальные доказательства, что все военные успехи Корфа связаны именно с ним? И как вы вообще узнали об этом амулете? Откуда у вас фото? Это фото сделано на борту лодки во время ее плавания в Южную Атлантику в этом году. Корф очень хороший фотограф, и кто-то из экипажа помог ему сделать снимок. Летом в Ларьян приезжал корреспондент, и лодка Корфа как раз стояла в базе. Вот он и побеседовал с Корфом и его экипажем. Корф подарил ему несколько фото на память, которые после этого были напечатаны в газете. Именно так я и увидел его впервые. Может быть, я бы и не придал значения этому снимку, ведь при печати в газете практически невозможно разобрать мелкие детали. Но меня поразила одна вещь. Обратите внимание, на снимке хорошо видны этот амулет и православный крестик, который носит Корф. Ведь он родился в России, и его предки приняли православие во избежание проблем с русскими властями. Сочетание православного и языческого символов просто немыслимо. Это меня очень заинтересовало. Я разыскал этого корреспондента и увидел оригинальное фото, с которого мне сделали копию. А когда увидел увеличенный снимок, то и вовсе потерял сон. Передо мной был знаменитый амулет, причем прекрасно сохранившийся. Если только это не искусная подделка, но ума не приложу, кому это было нужно. После этого я поднял все материалы о Михеле Корфе, какие только смог найти, и выяснил, что его жизненный путь вполне соответствует жизни человека, имеющего такой амулет. Тут уже Щуцин не удержался и расплылся в улыбке. Сказанное было настолько глупым и неожиданным, что он уже начал терять терпение. Хорошо, профессор, допустим, Корф каким-то образом раздобыл этот чудодейственный амулет, который хранит его на войне. Может быть, сам сделал, может быть, ему его подарила очередная пассия, может быть, купил на блошинном рынке в Ларьяне или в Шанхае, а может, где-то в Германии или в России. Но у вас есть реальные доказательства ваших слов? Или все это очередная древняя скандинавская сага? Как вам сказать, герр Щуце, неопровержимых доказательств, какие требуют в суде, я вам, конечно, предоставить не могу. Это сведения из различных древних текстов, обнаруженных учеными в разное время. Причем сведения очень отрывочные и неполные. Но изображение такого амулета там встречается, и не раз. Более того, могу честно сказать, что далеко не все мои коллеги согласны со мной. Но если мы не будем пытаться узнать то, что скрыто от нас во тьме веков, то никогда ничего не узнаем о своем прошлом и не можем предугадать будущее. А этот амулет нельзя изготовить самому или купить на блошинном рынке. В сагах говорится, что над ним должен быть вполне особый обряд, который придает ему магическую силу, причем обязательно в присутствии того, для кого он предназначен. Если этот амулет возьмет другой человек, то он работать не будет. Иными словами, он служит только тому, для кого первоначально предназначен, и обряд должен выполняться колдуном, который им хорошо владеет. Дорогой профессор, при всем моем уважении, хорошо, что вы конкретно хотите? Мне хотелось бы поговорить с Михелем Корфом, узнать, как к нему попал этот амулет, и если он действительно был свидетелем выполнения обряда, то кто его провел и как этот обряд выглядел. В древних рукописях этого обнаружить не удалось. Имеется только упоминание о самом факте обряда. Хорошо, дорогой профессор, в этом я вам помогу. По приходе лодки Корфа в Ларьян обеспечу вам встречу в дружественной и непринужденной обстановке. Но вот предсказать его реакцию на все это, увы, не могу. Огромное спасибо, герр Щуце. А когда Корф вернется в Ларьян? Этот вопрос надо согласовывать с англичанами. Сколько раз они собираются загнать бомбами его лодку под воду? Но в любом случае, лодка Корфу уже возвращается в Ларьян. И как только вернется, я вам сообщу. Это все? Все. Благодарю вас, дорогой профессор. Я узнал много нового и интересного. А сейчас, если у вас больше ничего ко мне нет, не могли бы вы оставить нас с господином Зугелем вдвоем? Нам нужно поговорить на служебные темы. Конечно, конечно, господа. Я все понимаю. Война есть война. А я человек сугубо штатский. Не буду вам мешать, подожду в коридоре. Когда профессор попрощался и за ним закрылась дверь, Шуце прижал ладони к лицу и стал беззвучно хохотать. Не удержался и гестаповец. Отсмеявшись, Шуце кое-как мог говорить. «Герр Зюгель, я вас умоляю, где вы нашли это чудо?» «Увы, герр Шуце, ничего не могу поделать. Мне приказано сопровождать этого клоуна и оказывать ему всяческое содействие, чтобы он куда-нибудь не вляпался. Я сам считаю это полным бредом, но в Берлине почему-то прислушиваются к этому психу. Поэтому мне тоже остается выполнять роль шута на гастролях и делать вид, что я проникнут важностью момента. А то как бы их светлость не расстроились и не допустили досадной ошибки в своих псевдонаучных изысканиях. Не волнуйтесь, долго мы вам надоедать не будем. Что-то мне подсказывает, что Корф пошлет этого историка ко всем чертям и будет прав. Да уж, представляю физиономию нашего горе-профессора, если Корф скажет, что купил эту безделушку на барахолке. Ладно, давайте подождем. Если все будет хорошо, то дня через 4 Корф должен вернуться. Вот тогда и продолжим клоунаду. Чем меньше оставалось расстояние до Ларьяна, чем чаще и чаще У-177 приходилось срочно погружаться от налетевших с регулярным постоянством английских самолетов. Никого это не удивляло, и для Бескорейского залива было обычным явлением. Несмотря на установленный детектор излучения вражеских радаров МИТОКС, Михель больше полагался на зрение сигнальщиков. Этот день был безоблачный. Прибор работал не очень надежно, и поэтому Михель решил делать все наоборот. Не так, как предписывалось в инструкции, идти в надводном положении днем, когда в дополнение к прибору за небом и морем будут наблюдать люди, а ночью погружаться и идти под водой экономическим ходом на электродвигателях. Так как днем самолет можно было обнаружить визуально гораздо дальше, чем ночью, и успеть погрузиться. Ночью же его обнаруживали в большинстве случаев тогда, когда он уже ложился на боевой курс и включал прожектора, чтобы осветить цель. МИТОКС, правда, предупреждал о том, что лодка облучается радаром, но береженого Бог бережет. Правда, во время перехода в надводном положении днем возрастала опасность стать мишенью для вражеской подводной лодки. Поэтому сигнальщики внимательно следили не только за горизонтом и за небом, но и за морем поблизости, чтобы вовремя обнаружить перископ и следы торпеды и успеть уклониться. Но Михель хоть и не сбрасывал со счетов возможную атаку английской субмарины, но опасался ее значительно меньше, чем ночной атаки английской авиации. Один раз повезло. Удалось сбить самолет за несколько секунд до того, как он собрался сбросить бомбы. Второй раз так может не повезти. И только миль за 20 до входа в порт удалось вздохнуть спокойно. В небе появились немецкие истребители и прикрыли лодку с воздуха. Из порта вышли два тральщика для встречи лодки. Михель стоял на мостике и смотрел на приближающийся берег. День уже клонился к закату, и солнце все ниже и ниже приближалось к горизонту. Ветер заметно ослаб, но волна в Бескорейском заливе была все же ощутимой. Недаром он с незапамятных времен имеет дурную славу у всех моряков. Лодка периодически зарывалась носом в волны, и вода с шипением проносилась по палубе, оставляя над уровнем моря только рубку со стоящим на ней людьми. Берег приближался быстро. Теперь уже не было смысла экономить топливо, и У-177 летело по волнам полным ходом. Михель торопился войти в порт до темноты, отчасти из-за того, чтобы побыстрее проскочить опасную зону, где можно подвергнуться атаке вражеских самолетов, но также и из чисто эгоистических интересов. Все же заходить в порт при дневном освещении гораздо удобнее, чем ориентироваться ночью по огням. Да и время на сон в этом случае автоматически увеличивалось. Что ни говори, но человек на войне остается человеком. И если у него есть возможность хоть немножко облегчить себе жизнь, то это он обязательно сделает. На душе у Михеля было и радостно, и грустно. Как долго он ждал этого дня, торопил его и старался подготовиться как можно лучше. А вот теперь, когда этот день наступил, как все пройдет, никто не знает. Перед человеком часто возникает проблема выбора. У него же такой проблемы нет. Он свой выбор уже сделал. Пройдя входные ворота базы между молами, лодка сбросила ход до минимального. Теперь торопиться некуда. Осторожно продвигаясь по акватории базы, Михель издалека увидел большую группу людей на причале. Оркестр уже готовился начать играть марш. И большая группа женщин и девушек из гарнизона базы махала им букетами цветов. Это была давняя традиция, которая зародилась здесь с первых дней. Посмотрев внимательно в бинокль, Михель не нашел Денниса. Раньше он часто встречал лодки, возвращавшиеся из похода. Но сегодня не приехал. Очевидно, есть более насущные проблемы. Да, ну и к лучшему. Когда начальство рядом меньше, то и проблем меньше. Сейчас быстренько отшвартуются, доклад командиру флотилии о прошедшем походе, и можно отдыхать. Добраться до своей комнаты на территории базы, залезть под душ и долго стоять под ним, испытывая настоящее блаженство. Тем, кто не ходил в океан на подводной лодке, никогда этого не понять. А потом завалиться спать до самого утра на чистых простынях. Щетину более чем двухмесячной давности можно будет сбрить и утром. Все равно надо будет принимать цивилизованный вид. С утра начнется бумажная волокита. Часть экипажа уедет в Германию в отпуск, часть будет отдыхать здесь, часть проводить работы на лодке. Потом все поменяется. Этот распорядок, установленный Денницем, ни разу не нарушался. Впрочем, Михеля это уже касается постолько поскольку. Ему предстоит передача лодки новому командиру. А потом? А что будет потом, пока никто не знает. И сам Михель Корф в том числе. Лодка маневрирует, подходя к причалу. Оркестр играет марш. Плещется вода между причалом и корпусом лодки, а с берега несутся приветственные крики. Вот уже поданы швартовные концы с причала на палубу. И У-177 замерла. Она снова вернулась домой. Вернулась с победой, пройдя тысячи огненных миль, выдержав множество атак вражеских кораблей и авиации, и сумев снова ускользнуть ото всех. С причала подали трап, и командир субмарины фрегатом капитан Михель Корф сошел на берег, скинув руку к козырьку фуражки. Экипаж лодки уже стоял в строю на палубе. Доклад командиру флотилии о прошедшем походе, и на этом формальная часть встречи закончена. Шуц от души пожал руку Михелю. «Поздравляю вас, Гер Корф, и с новым званием, и с новым назначением. Приказ о вашем переводе уже получен. Новый командир должен прибыть через 4 дня, поэтому пока можете отдохнуть. Ну а сейчас, как и положено, банкет для всего экипажа». «Благодарю вас, Гер Шуце. Бумажными делами займемся завтра?» «Да, конечно. Только хочу вас предупредить. 5 дней назад прибыли 2 человека из Берлина и хотят с вами поговорить». «Из Берлина? Но ведь штаб Денница сейчас в Париже. Зачем я ему понадобился?» «Зачем я понадобился кому-то в Берлине?» «Нет, Денниц здесь ни при чем. Это какой-то профессор, доктор истории Хельмут Диц. Вы не знаете такого?» «Первый раз слышу». «Я тоже. Так вот, этот профессор рвется с вами побеседовать. О чем он завтра сам скажет?» «Он и сегодня хотел, как только узнал, что вы возвращаетесь. Но я отговорил. Подождет до утра, надо и совесть иметь». «А кто второй?» «А второй офицер гестапо. Просто сопровождает этого чудика, чтобы он не вляпался в какую-нибудь историю. А что ему вообще надо? Я вроде бы историей никогда не занимался. Не могу сказать, Гер Корф. Однако могу высказать свое мнение, что профессор, мягко говоря, мается дурью. Впрочем, завтра сами убедитесь. Шульц говорил что-то еще, но Михель отвечал автоматически. Мысли его были совсем о другом. Пренеприятнейший сюрприз. Что этому профессору надо? И при чем здесь гестапо? Если бы это был какой-нибудь обычный историк, приехавший собирать материал, ему не дали бы в сопровождении гестаповца. Значит, дело на контроле на самом верху. Но чем может заинтересовать офицер-подводник профессора истории? Причем заинтересовать настолько, что он примчался через половину Европы, охваченной войной. Что-то здесь не то. Значит, тянуть больше нельзя. Он думал завтра после совершения бумажной работы в штабе сходить в город к Софи. Пойти с ней в ресторан, хорошо провести вечер, а потом и ночь. С 37-летней озорницей Софи Жармен, владелицей книжного магазина, он познакомился вскоре после первого появления в Ларьяне. Зашел в магазин совершенно с другими намерениями, но положил глаз на хорошенькую женщину. Софи была одинокой, и оба не утратили вкус к жизни, поэтому дальнейшее развитие событий было вполне предсказуемо. Тем более Михель выглядел намного моложе своего паспортного возраста и был еще ого-го, как выразилась Софи. Поэтому, когда лодка Михеля возвращалась в Варьян, он проводил свободное время в обществе хорошенькой француженки. Остальной экипаж по очереди ездил домой в Германию, но ему было некуда ехать. В доме Михеля в Киле, где он жил до войны, его никто не ждал. Можно было бы отдохнуть в Ларьяне после похода, хорошо проведя время с Софи, когда лодка стоит в базе, только что вернувшись с боевого патрулирования. Передачу командования новому командиру можно растянуть не на один день. Повод всегда найдется. Да и прибудет новый командир только через 4 дня. Минимум неделя отдыха без отрыва от службы ему была обеспечена. В конце концов, он это честно заслужил. Но неизвестно, какой сюрприз ждет его завтра утром. Тем более, если в деле фигурирует гестапо. Время пришло, дальше тянуть нельзя. Прости, Софи, если нам и суждено встретиться вновь, то не скоро. Михель переговорил со знакомыми офицерами, а экипаж лодки уже оказался на причале. Звучали приветственные возгласы, прибывшие смешались со встречающими. И в этом шуме трудно было что-либо разобрать. Экипаж, кроме вахтенных, отправился в военный городок на территории базы, а Михель вернулся на лодку. Идти в свою комнату в военном городке нет смысла. Больше ему там нечего делать. Спустившись из рубки в центральный пост, Михель оглянулся по сторонам. Никого не было. Вахтенный матрос стоит на палубе лодки возле трапа. Открыв железный ящик, где находился арсенал, он взял один автомат с запасом снаряженных магазинов и направился в свою каюту. Его никто не видел. Весь экипаж находился наверху. Ну что же, тем лучше. Не хватало, чтоб сейчас кто-нибудь заявился и помешал. Михель зашел в каюту и открыл сейф. Ветка хлестнула по лицу, но Михаил только устало отмахнулся. Он чертовски устал, бродя по лесу. И понес же его черт побродить с ружьишком. Возомнил себя великим охотником. А ведь раньше никогда в одиночку в лес не совался. Как не стыдно было признаться самому себе, но факт оставался фактом. Он заблудился. Сначала ориентировался по солнцу, но вскоре небо затянули тучи и временами начал накрапывать дождь. По всем писанным и неписанным правилам следовало повернуть назад, но глупое упрямство погнало вперед. Как же, захотелось добыть глухаря. Глухари, если и были поблизости, то никак себя проявлять не хотели. Обнаружить их неопытному охотнику не удавалось. Под ногами хлюпало. И холодная влага попадала за воротник куртки, слетая с веток. Лямки рюкзака оттягивали плечи, а двухствольная тулка оказалась неподъемной. Михаил понял, что придется ночевать в лесу. Брести в темноте через лес не было смысла. Сама ночевка его не пугала, какой-никакой опыт у него уже был. Но раньше он всегда ходил в лес только с бывалыми охотниками. Теперь приходилось вспоминать все, чему научился раньше. Неожиданно лес стал редеть. Появлялись значительные просветы между деревьями, и вскоре он вышел на большую поляну. На поляне стоял большой дом с окружавшими его хозяйственными постройками. Михаил обрадовался, но вскоре радость сменилась разочарованием. Было видно, что дом заброшен, и здесь давно никто не живет. А он-то надеялся попроситься на ночлег и спросить дорогу, как выбраться из леса. Но в любом случае ночевать в старом доме все же лучше, чем в лесу под открытым небом, да еще и под дождем. А то, что дождь будет, в этом он не сомневался. Подойдя к дому, покричал для очистки совести, но никто так и не отозвался. Поднявшись по ветхим ступенькам, пошел внутрь. Дверь еле держалась на старых петлях, стекол в окнах не было, и ветер гулял по комнатам. Внутри было полное запустение. Старая немудреная мебель потемнела от времени, и во многих местах все было покрыто толстым слоем пыли. Было ясно, что люди давно покинули этот дом. Пройдя к столу, Михаил с огромным облегчением скинул рюкзак и устало опустился на лавку. Окликнув хозяев еще раз, решил обследовать дом. Ружья на всякий случай из рук не выпускал. Дом был большой, но все комнаты оказались пусты. Кроме старого хлама больше ничего не было. Неизвестно, почему хозяева покинули дом, но сделали это много лет назад. Пока солнечные лучи еще проникали в окна, Михаил решил разжечь печь. Все теплее будет, да и дверь на ночь надо будет как-то заделать. Зверя тут хватает. Выйдя из дома, Михаил обошел вокруг и, к своему удивлению, нашел поленья дров под навесом. Было видно, что лежат они тут не первый год. Некоторые уже превратились в труху и рассыпались у него в руках. Но кое-что набрать все же удалось. Натаскав дров и настругав топором щепок, разжег огонь в печи. И вскоре стало теплее. Разбитые окна в этой комнате удалось закрыть старыми холстинами. И сквозняк больше не беспокоил. Печь весело гудела, и Михаил подумал, что все не так уж плохо. Переночует в этом заброшенном доме, а утром будет искать, как отсюда выбраться. Никто не будет строить дом в глухом лесу. Обязательно должна быть хоть какая-то дорога. Иначе как же хозяева сюда добирались? Судя по внешнему виду дома, хозяева были справные, и деньги у них водились. А это значит, что лошади у них были, да и бричка тоже. А бричка по лесу не пройдет. Вытерев стол старыми тряпками, Михаил собрался ужинать. Снаружи уже стемнело, и выходить из дома на поиски приключений в ночной лес не хотелось. Поэтому, подперев входную дверь поленом и поставив поперек прохода еще одну лавку, он успокоился. Если не приведи Господи, пожалует медведь, то шум будет очень сильный. А то, что мишки в этих местах есть, его предупредили. Хоть и маловероятно, чтобы медведь полез в дом, но кто его знает, Топтыгина, что у него на уме? Банка тушенки уже открыта и греется на печке. В железной кружке заваривается чай, и его аромат плывет по старому дому. С удовольствием поужинав, Михаил сбросил сапоги и растянулся на широкой лавке, подложив под голову рюкзак. Заряженное ружье на всякий случай оставил рядом с собой. Печь, несмотря на свой древний возраст, горела очень хорошо. Приятное тепло разлилось по телу. Усталость взяла свое. И вскоре Михаил задремал. Ночью он несколько раз просыпался. Ему казалось, что вокруг дома кто-то ходит. Впрочем, это было неудивительно. Зверя в этих краях хватало. Тем более дом давно заброшен, и оно тут не пуганое. Поэтому вполне вероятно, что местные обитатели обходят свои владения и очень удивлены столь бесцеремонным вторжением на свою территорию. Но внутрь дома никто проникнуть не пытался. Михаил успокаивался и снова засыпал. Когда он проснулся, уже рассвело, и рассвет пробивался сквозь щели в холстине, закрывавшей разбитые окна. Несмотря на то, что провел ночь на жесткой лавке, Михаил прекрасно выспался. Печь прогорела еще ночью, и утренний холодок забирался под куртку. Поднявшись и надев сапоги, Михаил снял шторы с окон, и солнечный свет хлынул в комнату. Глянул на часы, без четверти 9. Хорошо поспал, ничего не скажешь. Освободив входную дверь, вышел на скрипучее крыльцо и с удовольствием подтянулся, вдохнув свежий утренний воздух. Тучи к утру рассеялись, и новый солнечный день, 1 октября 1902 года, вставал над Россией. Перед уходом решил, что неплохо было бы перекусить. Снова разведя огонь в печи, заварил чай и нагрел банку тушенки. Вместе с краюхой черного хлеба пошло очень даже хорошо. А то неизвестно, сколько еще придется бродить по лесу. Когда Михаил уже собирался покинуть так выручивший его дом, неожиданно снаружи донеслись детские голоса. Он очень обрадовался. Здесь есть люди. Значит, можно будет с их помощью выбраться к цивилизации. Но неожиданно раздался детский крик, а потом рев. Бросив рюкзак, Михаил чисто машинально схватил ружье и бросился наружу. Выскочив на крыльцо, он остолбенел от ужаса. Метрах в 30 от дома двое детей, мальчик и девочка, пытались убежать от огромного медведя, который уже встал на задние лапы и надвигался на них. Девочка упала, очевидно запутавшись в длинном платье, а мальчик пытался поднять ее. Расстояние между медведем и детьми неумолимо сокращалось. Повинуясь не разуму, а инстинкту, Михаил взвел курки на тулке и вскинул оружие. И только тут с ужасом вспомнил, что не перезарядил ружье. Пуля была только в левом стволе, а в правом дробь на глухаря. Но перезаряжать некогда. Медведь был уже метрах в 10 от детей. Поймав голову зверя на мушку, Михаил нажал на спуск, выстрелив дробовым патроном. Рисковать, стрелять пулей можно не попасть. Сейчас самое главное – отвлечь внимание атакующего хищника от детей. Михаил видел, как дробь хлестнула по морде зверя. Медведь взревел и повернулся в сторону неожиданной возникшей опасности. На то, что он испугается и убежит, Михаил особо не надеялся. В следующее мгновение страшная живая машина уничтожения бросилась на охотника. Михаил стоял, приложив ружье к плечу. Вся надежда на то, что патрон в левом стволе не даст осечку. Перезаряжать ружье некогда. Когда до зверя осталось метров 8, Михаил нажал на спуск. Крохнул выстрел. Тяжелая пуля 12-го калибра, направленная прямо в грудь хищнику, остановила его и заставила упасть на задние лапы. Быстро открыв ружье, выбросил гильзы, вложил 2 пулевых патрона и еще 2 выстрелами пригвоздил зверя к земле. Только сейчас он почувствовал, как дрожат руки. «Дяденька, дяденька, ты цел?» Михаил перевел взгляд с медведя на детей. Мальчик лет 12, а девочка лет 9-10. Смотрит на него с нескрываемым изумлением. Он перевел дух и снова на всякий случай перезарядил ружье пулями. «Все хорошо, ребятки. А откуда вы взялись? Сами-то целы?» «Мы-то целы. А как увидели, что Мишка прямо на тебя попер, здорово напугались. И зачем ты еще 2 раза стрелял? После такого выстрела он бы уже не встал». «Испугался. Хотел, чтобы наверняка. Как вас зовут-то?» «Меня Федькой. А сеструху Аленкой». «Дядь, а ты что тут делаешь? В эти края редко кто забирается». «Да вот, пошел на охоту и заблудился в лесу. Набрел вечером на этот старый дом и переночевал в нем. Вы мне дорогу покажете, как отсюда выбраться?» «А что, покажем». «Вот вы где пострелята! Сколько раз говорил, чтоб не ходили тут одни!» Михаил обернулся на голос и увидел старика, вышедшего из леса и направляющегося к ним. Старик был седой, как лунь, но крепок телом, и глаза пристально смотрели на Михаила, словно пытаясь проникнуть в его душу. «Доброе утро, дедушка. Ваши детки?» «Мои, мои не слухи. Не хотят деда слушать, все по-своему норовят сделать. Зачем ж, мил человек, косолапого завалил?» «Испугался, дедушка. Медведь на детишек напал. Вот я его первым выстрелом на себя отвлек, а потом вторым завалил. Правда, подстраховался и еще 2 раза выстрелил». «Спасибо тебе за то, что детишек спас, воин Михаил. Скажи, что ты хочешь?» «Дедушка, да вы что? Какой я воин? Я же лицо сугубо штатское, к военным делам никак не относящееся. Если только не считать, что прапорщик военного времени. Да и любой на моем месте так бы поступил. Кстати, а откуда вы знаете, что меня Михаилом зовут? А я многое знаю, воин. А то, что любой бы так поступил, ой, не скажи. И то, что ты прапорщик военного времени, это тоже временно. Не за горами это военное время. Не ответил ты на мой вопрос. Что ты хочешь? Хочешь золото? И старик вынул из кармана горсть золотых монет. В том, что это золото, Михаил не сомневался, из-за чего его даже покоробило. Дедушка, грех за такое деньги требовать. Лучше детишкам обновки купите, да сладостей. А то вон, что они у вас как в летнюю жару бегают. Неужели не мерзнут? Осень на дворе. А мне лучше подскажите, как из леса выбраться. А то я, боюсь, опять заплутаю. Старик заметно удивился, но золото спрятал. И глаза его смотрели уже совсем по-другому, с какой-то хитринкой. «Странный ты человек, Михаил. Падки обычно люди на золото. Ну да ладно». Из леса я тебя, конечно, выведу, но и отпустить тебя просто так за твое доброе дело не могу. А ну, пострелята, думайте, что вашему спасителю надобно? Деда, он же воин! Причем воин и на суше, и на море. Дай ему защиту от врагов в бою и даруй возвращение. Хм, защиту и возвращение... «Дедушка, ну пожалуйста, ведь он нас от медведя спас!» «Ладно, что с вами делать, пострелята? Будь по-вашему!» Михаил смотрел на эту картину и совершенно ничего не понимал. Какой воин на суше и на море? Ему, человеку недворянского происхождения, четко было указано на его место в этой жизни. Он лицо сугубо цивильное, моряк торгового флота, и связать свою судьбу со службой в военном флоте не может даже теоретически. Если только в военное время. Кстати, что там этот странный дед о военном времени не за горами говорил? Неужели война скоро будет? И с кем? Откуда он это может знать? Но ведь знает, что он Михаил. Старик между тем достал из кармана какой-то маленький предмет, положил его на ладонь и что-то шептал. Неожиданно предмет окутался ярким светящимся ореолом, хорошо видимым даже при дневном свете. Свет был настолько яркий, что Михаил даже прищурил глаза. Но через несколько секунд свечение исчезло, и старик протянул ему круглый серебристый медальон. «Возьми, русский воин Михаил, одень на шею и никогда не снимай. Православному кресту этот оберег не помеха. В бою он тебя лучше любой брони защитит. Но не давай никому, он только для тебя предназначен и для другого человека бесполезен. Спасибо, дедушка, но какой же я воин? Ты воин Михаил, и очень скоро в этом убедишься. Многие войны пройдешь, но живым и невредимым останешься. Будешь жить очень долго и в здравии, но очень много горя и крови увидишь, и тебя самого эта чаша не минует. Многих друзей и близких потеряешь, а потом снова обретешь, коль захочешь вернуться. Простите, дедушка, но это как? Куда вернуться? Рано тебе пока это знать. Многие знания, многие печали. Собирайся, покажу тебе дорогу, как к людям выйти. В полном недоумении Михаил рассмотрел медальон. Серебристый кружок с изображением медведя и расходящимися к краям спиралевидными лучами. Медальон был уже насажен на толстый шнурок, и ему осталось только надеть вещицу на шею. Пока все было непонятно, ни речи старика, ни странные манипуляции с медальоном, приведшие к яркому свечению, напоминающему дугу короткого замыкания. Хотя на ощупь вещица была холодной, и по внешнему виду металла напоминала серебро.